Глава 22. Дальше мы обошли 7-й и 8-й посты, и часовые служебные собаки там несли службу нормально, никаких значимых отклонений обнаружено не было. Ни слова о встрече на 6-м посту сказано не было, будто и не было ничего, никакого таинственного гостя из ночной тьмы. Я, разумеется, понимал, что об этом надо молчать, ровно и о тени в резервуарном парке. Есть ли какая-то связь между ней и незнакомцем? По факту вроде бы нет, логически еще как есть. Не могут же одновременно... Ладно, почти одновременно происходить подобные вещи независимо друг от друга. Ну просто это нереально. Размышляя так, я успевал фиксировать обстановку. На 7-м и 8-м постах она была совершенно рядовой. Часовые полноценно несли службу, псы тоже не дремали. Вот словно уловили они мои биотоки и показали себя перед командиром части с лучшей стороны. Железная дорога сияла огнями, громыхала составами и маневровыми тепловозами, нечеловечески голосила мегафонными голосами. Наш долгий обход занял часа полтора. Уже на подходе к караульному помещению полковник повернулся ко мне. «Сергеев, ты парень умный, и я надеюсь, правильные выводы сделал из того, что сейчас видел. А может быть, и слышал?» «Никак нет, товарищ полковник, не слышал, да и не видел ничего». «Так я и думал, соображаешь. Раз не видел, то и разговоров никаких нет и быть не должно. Так? Так точно. Не сомневался». На КПП сначала я сделал отметку в караульной ведомости о проверке своих лохматых хвостатых подопечных, потом командир долго делал запись о результатах своего обхода, не преминув указать на всякие мелкие недостатки, которые необходимо устранять. Закончив, сказал: «В целом дежурство по части организовано удовлетворительно. Продолжать в том же духе, бдительности не ослаблять». И отбыл. Богомилов облегченно вздохнул. «Ох, одно из самых приятных чувств в жизни, когда начальство покидает твои окрестности. Что там на обходе? В самом деле все в норме?» «Да», — сказал я. Произошедшее на обходе, разумеется, далеко выходило за пределы нормы, но к этой секунде у меня сложилось четкое понимание того, что говорить об этом сейчас не следует. «И про тот самый инцидент?» — осторожно произнес лейтенант. «Ничего не было сказано?» «Нет, конечно», — спокойно ответил я. «А что тут говорить? Так, дуновение какое-то. В конце концов, может, мне просто почудилось?» Он помолчал, сложно повел плечами. «Почудилось?» — повторил за мной. «Чтобы вот так сразу и почудилось, и тут же командир части мчится с обходом? Вот как-то не похоже на совпадение, а?» Теперь пожал плечами я. «Да, честно говоря, тоже так думаю». Мы были уже за пределами КПП, и здесь можно было говорить свободно, без всяких лишних ушей, и все-таки я решил воздержаться от разговора по двум причинам. Первое — произошедшее мне надо было самому обдумать, обмозговать как следует. А второе — вторая заключалась в том, что если я сейчас заговорю, лейтенант может взбудоражиться, взыграет ретивое, и это станет заметно, даже если он будет стараться себя сдерживать. А тут, как говорится, у стен есть уши и глаза. Вот об этих ушах и глазах мне тоже надо было поразмыслить самому, прежде чем пускаться в совместные мозговые штурмы. А в том, что таковой нам с Богомиловым предстоит, я не сомневался. Лейтенант точно прочитал часть моих мыслей, и очень хорошо, поскольку то, что знать ему было рано, осталось при мне. «Слушай», — сказал он, — «мне кажется, это надо обдумать и обсудить по холодку, как говорится. За этим могут крыться интересные вещи, но надо еще пошевелить мозгами. Сейчас бы только дежурство дотянуть до конца, башка не соображает». «Но тут и тянуть нечего», — вежливо подсказал я. «Тоже верно», — он кивнул. «Значит, завтра. Я тебя под каким-то предлогом вызову. Скажем, в твоей учетной карточке кое-что уточнить надо. Самое обычное дело. А до этого в самый раз будет мозгами пораскинуть». Так и порешили. Наряд по части, будь то караул, дневальство, любая другая нагрузка, дело всегда нелегкое, выматывающее. Устаешь и физически, и психологически от постоянного напряжения, ожидая того, что сейчас может случиться какой-нибудь неждан. И то, что почти все время на ногах, в сапогах. Короче, нелегко. После наряда одна мысль — упасть и вырубиться. Хоть бы на час, и то хорошо. Конечно, после нарядов нам разрешали, гласно ли негласно, поспать подольше, но при нынешнем аврале. Тут всякое может быть.